Глава 11. Я просыпаюсь в тишине. Не от будильника, не от голоса, не от прикосновения, а от пустоты. От того, что рядом никого нет. И это чудовищное никого дышит громче, чем любой мужчина, с которым я когда-либо делила постель. Сначала я не открываю глаза, просто лежу. Тело подсказывает, что ночь была особенной. Оно ноет приятно, томно, как после долгой прогулки босиком по горячему песку. И все же в этом тревожный привкус, как будто я снова стою на стекле, которое вот-вот треснет. Медленно поворачиваю голову. На тумбочке стоит стакан с водой. Рядом лежит маленькая карточка, тонкий, почти прозрачный картон с выдавленной надписью. «Ты ближе, чем думаешь». Всего 4 слова, и все как занозы под кожу. Кто ближе? Я? Куда ближе? Кому? Но внутри, несмотря на вопросительные знаки, тихо, словно голос. Поверь, не спрашивай. Я встаю. Покрывало соскальзывает с тела, все еще пахнущего ветивером. Вспыхивает память, его руки, его губы, теплый выдох в шею. И снова пустота. Он ушел без единого звука, без слов. Как будто его и не было. Или наоборот. Лиян был настолько настоящим, что исчез, потому что не мог оставаться в этой реальности. Я принимаю душ, горячий и долгий, и все равно не смываю с себя ощущение, что меня снова нарисовали. Линия за линией. Вчера он рисовал, сегодня стер. Я одеваюсь в ту же одежду, что была вчера. Волосы рассыпаются по плечам. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. Глаза другие. Темнее, тише, глубже. Как будто я знала что-то важное, но забыла. И теперь живу с этим ощущением утраты. Внизу в холле меня встречает тот же охранник. Высокий, молчаливый, с лицом, на котором нет ни намека на вопрос. Он не улыбается и не кивает, только нажимает кнопку. Лифт отъезжает, и снова тишина. Как будто я только что снялась в фильме, где была единственной актрисой, все остальное фон. Лифт опускается медленно. Я смотрю на свои руки, пальцы слегка дрожат. Не от страха, а от того, что не хочу уходить. Не хочу возвращаться туда, где все привычно, где кофе имеет вкус кофе, а утро просто утро. У входа меня снова встречает консьерж. На этот раз он не говорит ни слова. Просто делает жест рукой «дверь там». Я молча иду. Ни разу не оборачиваюсь, потому что если обернусь, то останусь. А остаться без него – это как жить в галерее, где сняли все картины, оставив только рамы. Такси приезжает быстро. Сажусь, потом просто смотрю в окно. Город по-прежнему живет. Люди бегут, сигналят, спорят, носятся с кофе в руках. У кого-то свидание, у кого-то важный звонок, а у меня пустота внутри и карточка в сумке. Ты ближе, чем ты думаешь. Может, это и правда про меня? Может, я ближе к себе, чем была раньше? Потому что вчера я чувствовала все. Я не играла, не притворялась. Не прикрывалась умными словами. Я была голой, настоящей, бесстрашной. И это пугает больше, чем любой сценарий. Такси останавливается у моего дома. Все как всегда. Мои ступеньки, мой домофон, мой коврик у двери. На нем написано «Welcome». Только я уже не та. Захожу внутрь и снимаю туфли. Ощущаю пол под ногами слишком прохладным. Прохожу на кухню, наливаю воду, пью и слышу тишину. Она не пугает. Она просто как отсроченный выстрел. Что-то обязательно случится. Вопрос в том, когда. Я смотрю на себя в зеркало, что висит в прихожей. Провожу пальцами по губам, они припухшие от поцелуев, от его поцелуев. Закрываю глаза и думаю, что он чувствовал. Лиян молчал, но его тело говорило, его дыхание, его прикосновение. Это был не акт обладания, это было возвращение. Только куда? Я не знаю. Я ложусь на диван, мой телефон молчит. Открываю заметки, начинаю писать. Просто фразы. У него руки как строки. Он был моей кожей. Молчание — это язык, на котором он говорит лучше всего. Я долго не могу уснуть. Сегодня выходной, и можно никуда не ходить. Но потом засыпаю прямо в одежде. И просыпаюсь позднее, чем надо. На этот раз в одиночестве, которое уже не так давит. Я знаю, где была, знаю, что Лиян реальный, и что-то внутри меня знает, он не исчез. Он просто всегда на шаг впереди. А я ближе, чем думаю, к нему и к себе, к тому, от чего уже нельзя отвернуться. После этого я решаю прогуляться, проверить мысли. Риты нет в городе, поэтому даже поговорить не с кем. Переписка — это не то. А на следующий день снова работа. Я возвращаюсь домой поздно. Целый день пыталась быть нормальной. Завтрак, галерея, звонки от куратора, вопросы о новых экспонатах. Даже пару раз удалось улыбнуться коллеге. Той самой, что всегда щелкает ручкой и раздражает до боли в висках. Но внутри все как в музее после закрытия. Полумрак, тишина и ощущение, что кто-то за тобой все равно следит. Вечерний воздух кажется влажным и липким, небо тяжелое, будто натянуто между домами, как темное покрывало. Я поднимаюсь по ступенькам, уже нащупывая ключи в сумке, и замираю. На пороге стоит коробка. Черная, матовая, без всяких надписей. Никаких цветов, бантиков, символов. Только идеальная геометрия и приглушенный блеск, как у кожаного портфеля с секретами. Я приседаю, трогаю ее пальцами. Холодная, тяжелая. Но я знаю, чья она. Тело знает. Сердце тоже. Даже кожа вспоминает прикосновение. И тогда я вздрагиваю. Я заношу коробку в квартиру, ставлю на кухонный стол, открываю медленно, будто боюсь спугнуть тишину. Внутри находится телефон. Смартфон. Новенький, блестящий, будто только что вынут из упаковки. На экране только один контакт. Лиян. Все, я сажусь. Вдох, выдох. Снова гляжу на экран, не двигаюсь. Как в детстве перед первым звонком мальчику, который нравился. Только сейчас все куда опаснее. Это не волнение, это дрожь. Не страх, а знание, что этот звонок изменит все. Я нажимаю вызов. Один гудок. Второй. Ты знаешь, когда писать. Его голос. Глухой, низкий, очень тихий, но такой узнаваемый. Лиян. И все. Связь обрывается. Никакого пока. Никакого жду. Только ты знаешь. А я не знаю. Я смотрю на экран, пустой. Затем на свою ладонь. Она дрожит не от ужаса, а от того, что внутри снова все треснуло, потому что все происходит по его правилам, потому что я фигура в партии, где даже доски не видно. Телефон гаснет. Я подношу его к губам, как будто это артефакт. Касаюсь гладкой поверхности. Когда писать? Что он имел в виду? В этот момент доносится звук. Тихий звоночек. Сообщение от банка. Я бросаюсь к своему основному телефону, проверяю счет. Ох, на нем теперь сумма, которая не может быть моей. Сумма, от которой подкашиваются ноги. Ни премия, ни наследство, ни перевод от родственников. Эти деньги могли прийти только от одного человека. От Лияна. Их столько, что можно не работать годами, купить машину, уехать, начать с нуля. Можно все. И я не знаю, чего боюсь больше. Суммы или того, что она значит. Это подарок, откуп, плата по контракту, но тут явно больше. Предложение или просто еще один ход в его безмолвной шахматной партии. Я кладу оба телефона рядом, смотрю на них. Свет от экрана падает на стол, а я как актриса под прожектором, но без сценария. Лиян снова оставляет мне выбор. Видимость свободы. Но с каждым его шагом я все глубже в этом всем. Все дальше от себя прежней и ближе к нему. Или к той, кем он хочет, чтобы я стала. Может, я ею уже стала? Я встаю. Прохожусь по квартире. Ощущение, будто стены движутся, словно за мной наблюдают. Я проверяю окна. Они закрыты. Смотрю в зеркало. Глаза, как у кого-то чужого. Та, что была Ингой Смирновой, арт-райтером галереи, больше не живет здесь. Теперь я кто-то, у кого в кармане ключ, на счету деньги, а на экране Ли Ян и выбор, которого на самом деле нет.